Александр Михайловский, Юлия Маркова, «Рывок к звездам». Пролог. В далеком-далеком будущем, в другой альтернативной исторической ветви, жила-была одна великая космическая империя человечества. Все в ее прошлом было не так, как у нас. Константинополь в этом мире в 626 году был разорен, сожжен и разграблен аварославянским персидским войском, поэтому выросла она из Священной Римской империи германской нации, еще в конце IX века разгромивший авар и сумевший запустить процесс общеевропейской цивилизации. Одним словом, это был жестокий хищник, не стесняющийся, когда потребуется проливать реки крови. И в то же время империя эта являлась полноценно организующей, направляющей и просвещающей силой, не позволившей тьме Средневековья опуститься на Европу. Что было тому причиной? Возможно, после гибели Константинополя сработали косвенные компенсационные процессы, а возможно, виной всему стали беженцы из просвещенной Византии, спасающиеся от аварского погрома. Одним словом, человечество под руководством неоримлян, искренне считающих себя единственным образцом для подражания, быстро выросло, цивилизовалось и вышло в космос, затем проложило дорогу и к звездам. Там, у чужих звезд, неоримляне вступили в схватку за жизненное пространство с населявшими Вселенную негуманоидными, гуманоидными и псевдогуманоидными расами, при любой попытке сопротивления без единой слезинки прибегая к геноциду. Впрочем, тех, кто готов был принять римские порядки, римское право и латинский язык за единственный верный образец, неоримляне всеми возможными средствами стремились сделать своими и включить в политическую и социальную структуру своей империи. В самый разгар этих войн за жизненное пространство, когда империя находилась на вершине могущества, а один великий император сменял на престоле другого великого императора, была построена серия огромных космических кораблей, на которые возлагалась обязанность по прорыву планетарной обороны – Indestructible, гордое имя которого призвано было наводить трепет перед мощью создавшей его цивилизации. А злосчастным он был вот почему. Совсем новенький боевой корабль пропал во время своего первого перелета с планеты Верфи на базу космического десанта, где на его борт должны были подняться бойцы отдельного десантного корпуса, прикомандированного к Несокрушимому, и строевая часть его команды. Линкор просто исчез, и вместе с ним сгинули без следа и механические чины, в полном составе вступившие в должность еще во время завершения процесса постройки корабля. Следователи имперской тайной полиции безопасности, перерывшие вверх дном всю верфь, установили факты, свидетельствующие о подготовке к мятежу. Большая часть механических чинов, в том числе и старший инженер линкора, происходили с относительно недавно завоеванной окраинной планеты, дикое псевдогуманоидное население, которое первоначально выказало большую лояльность к имперским порядкам и законам, а также тягу к латинскому языку и образованию. На самом деле интерес к этому вождю этого народа был сугубо практическим, направленным на завоевание личной власти и установление своего господства на территориях империи, а будь и сие не получится, то на организацию вооруженного восстания и отделение от человеческой цивилизации. Захват Несокрушимого, первого из уже построенных кораблей этого типа, призван был стать ключевым элементом той стратегии, на которую собирались опереться мятежники. Но все пошло не так, как хотелось бы повстанцам, даже несмотря на то, что мятеж был внезапным и все преданные императору погибли, не сумев оказать мятежникам достойного сопротивления. Сопротивление смог оказать искусственный биоэлектронный мозг линкора, в котором содержались безусловные императивы верности империи. Он принял самые радикальные меры к подавлению мятежа. Во-первых, вся внутренняя атмосфера линкора была выпущена в окружающий космос. Во-вторых, помещения команды были полностью обесточены. В-третьих, управляющая навигационная система начала самостоятельно прокладывать курс на базу десанта. В свою очередь, мятежники, больше половины которых сумела добраться до скафандров, используя автономное аварийное оборудование, пытались в ускоренном порядке размонтировать джамп-генератор, чтобы лишить корабль межзвездной подвижности и повредить сам электронный мозг, но по возможности так, чтобы сохранилась возможность отдачи команд в ручном режиме. В противном случае неуправляемый линкор через некоторое время в обязательном порядке превращался в огромный гроб. От планеты Верфи до базы космического десанта три межзвездных прыжка с двумя навигационными паузами для ориентации, примерно по 2 часа. И если первый прыжок прошел, в общем-то, нормально, потому что мятежники почти ничего не успели сделать, то во время второго скачка полуразобранный джамп-генератор сорвался, потому что одно из первых мятежники случайно отключили предохранительную схему, не позволяющую совершать прыжок на неисправном оборудовании. Последствия прыжка на частично неисправном прыжковом оборудовании с нарушенными схемами пространственно-временной балансировки, как правило, непредсказуемы. Корабль может бросить в прошлое, один из вариантов будущего, другую ветвь реальности или во всех направлениях сразу, то есть туда, откуда еще никто и не возвращался. Так вышло и на этот раз. Мятежники на борту Несокрушимого умерли все и сразу, потому что сломанный джамп-генератор на мгновение забросил корабль в те области мироздания, в которых невозможна биологическая жизнь. Но там Несокрушимый не удержался, и как санки с горки скатился обратно в обычное пространство, но не в ту ветвь реальности, из которой он был родом, а в иную, образовавшуюся в результате нескольких корректировок свыше. К тому же его отбросило почти на 10 тысяч лет назад и на пару килопарсеков в пространстве, в окраинную, бедную звездами часть галактики, примерно туда, где располагалось полузабытое во времена Несокрушимого почти непригодное для жизни прародина человечества. Первое, что делает человек, попадая в подобную ситуацию, оглядывается по сторонам и приводит в порядок свою одежду. Первое, что сделал биоэлектронный мозг Несокрушимого, это активировал роботов-уборщиков приказом сгрести все биологические отходы в мусороприемник и в поисках навигационных подпространственных маяков запустил программу сканирования окружающего пространства. Если уборка падали у роботов затруднений не вызвала, то сканирование окружающего пространства не смогла выявить ни единого маяка. Тогда Несокрушимый перешел к плану «Б» и по аварийному каналу бросил в подпространство призыв о помощи, чутко вслушиваясь в возможный отклик. Ответом была тишина. Не работал даже мощнейший маяк тронного мира. Зато в соседнем рукаве галактики определилась достаточно активная подпространственная деятельность, оцененная Несокрушимым как враждебная. То есть план «Б» закончился таким же провалом, как и план «А», и даже хуже. Тогда биоэлектронный мозг перешел к плану С, то есть задался вопросом своего физического местонахождения в пространстве, для чего запустил программу по обнаружению красных сверхгигантов. Некоторые особенности этих огромных звезд, видимых с большого расстояния, способны идентифицировать их ничуть не хуже, чем отпечатки пальцев идентифицируют людей. План С сработал и вполне успешно, его результаты не допускали двоякого толкования. Несокрушимый оказался не просто отброшен в пространство и в соседний галактический рукав, но еще соскользнул в далекое прошлое, к началу начал, когда никакой галактической империи еще не существовало, а человечество ютилось на своей маленькой материнской планете, которая, кстати, находилась на относительно небольшом расстоянии, всего-то 400 лет полета на субсветовых скоростях. Когда трудное решение принимает человек, он советуется со своей совестью. Когда трудное решение принимает биоэлектронный мозг, то он советуется с ее аналогом, то есть со сборником главных императивов. Первый императив гласил, что если империя уничтожена и погибла, то ее непременно надо восстановить, для чего из материнского мира должны быть извлечены первые подданные и будущий император. Второй императив заключался в том, что вмешательство в жизнь материнского мира в таком случае должно быть самым минимальным, и он ни в коем случае не должен стать частью новой империи. Третий императив повелевал, что к возрождению империи должны быть допущены люди, имеющие определенный психопрофиль, а при рассмотрении кандидатуры императора требование по соответствию психопрофиля кандидата заданному образцу возводилось в энную степень. Четвертый императив сообщал, что новая империя обязательно должна быть основана там же, где погибла прежняя, то есть на планете Новый Рим, он же система Примус. Примечание авторов. Основана Галактическая империя была в эпоху Великой колонизации удачливым авантюристом и неудачливым претендентом на старый римский престол Феликсом Максимусом. Установленные им порядки превратили зародыш Галактической империи в быстрорастущее государственное образование. Мощные армии и флот новоримского императора вели успешные завоевательные войны с иными расами и устанавливали контроль за все новыми и новыми пригодными к обитанию планетами. Одновременно Старая Римская, Земная империя, вместе с потоком иммигрантов теряла человеческий потенциал, превращаясь при этом в глухую периферию. Но это не тема для сегодняшнего повествования. Издав мысленный аналог тяжелого вздоха, Несокрушимый сориентировался в пространстве и начал стремительно разгоняться, чтобы проделать весь путь на 85% от скорости света, так как джамп-генератор, который бы позволил совершить мгновенный прыжок, вышел из строя в результате мятежа. Полет предстоял длинный и нудный, но биоэлектронные мозги, в отличие от человеческих, обладают безграничным терпением и умеют ждать ровно столько, сколько нужно для достижения требуемого результата.